Зразы из телятины с тыквой. На 6 порций 600 граммов телятины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 4 яйца, 200 граммов сыра, зелень укропа, полстакана муки, 1 тыква, 2 столовые ложки сухарей, 2 чайные ложки сливочного масла, 300 граммов сыра, соль, перец по вкусу. 2 яйца сварить вкрутую. Телятину помыть, порезать и пропустить 2 раза через мясорубку. Добавить мелко порезанный лук, измельченный чеснок, 2 яйца, муку, соль, перец по вкусу. Хорошо перемешать. Сваренные вкрутую яйца очистить, мелко порубить, смешать с потертым на терке сыром, мелко нарезанной зеленью укропа. Из мясного фарша сделать лепешки, в центр каждой положить сырную начинку, сформировать зразы, положить их на смазанную растительным маслом решетку, готовить на пару 30 минут. Тыкву очистить, разрезать, вынуть семена, а мякоть нарезать ломтиками, положить в пароварочную корзину и варить до готовности, откинуть на дуршлаг. Зразы из телятины подать с тыквой, залив смесью сливочного масла и сухарей.